что это за войско?» — говорил он. «Только с поляками придется повозиться, а все прочие, будь их хоть тьма, просто сброд, который не оружием орудует, а ложкой». Двигаясь неисчислимой силой в бой, магистр вспыхнул от радости, когда, представ вдруг пред неприятелем, увидел пурпурную хоругвь всего королевства, приметную на темном фоне леса, и перестал сомневаться в том, что перед ним стоят главные силы короля. Но немцы не могли ударить на поляков, стоявших под лесом и в самом лесу, ибо рыцарство было страшным только в открытом поле, а сражаться в лесной чаще не любило и не умело. Магистр созвал военачальников на совет, чтобы решить, как выманить врага из лесу. «Мы проехали без отдыха 2 мили, — воскликнул он, — изнываем от жары, обливаемся под доспехами потом. Не станем же мы ждать, пока врагу вздумается выйти в поле». В ответ на это, умудренный годами и опытом, граф де Венде сказал: «Посмеялись уже здесь над моими словами, и посмеялись те, кто чего доброго побежит с этого поля, на котором я сложу свою голову. И все же я скажу, что повелевают мне сказать совесть и любовь к ордену. Нет, не трусы поляки. Знаю я, что это король до последней минуты ждет посланцев мира». Ничего не ответил ему Вернер, только фыркнул пренебрежительно. Но речи Венде не по вкусу пришлись магистру. «Разве время теперь думать о мире?» — воскликнул он. «О другом надо держать нам совет». Но свирепый члуховский контур Генрих, который поклялся, что прикажет носить перед собою 2 обнаженных меча до тех пор, пока не обогрит их польской кровью, обратил на магистра свое жирное, лоснящееся от пота лицо и вскричал в диком гневе: «По мне лучше смерть, чем позор. Я один ударю этими мечами на все польское войско». Ульрих насупился. «Ты не покорствуешь», — сказал он, а затем обратился к контурам. «Подумайте, как выманить врага из лесу». Каждый военачальник давал свой совет. Но контурам и славнейшим иноземным рыцарям понравился совет Герстерфа отправить к королю 2 герольдов, которые возвестили бы, что магистр посылает им 2 меча и вызывает поляков на смертный бой, а кому мало поля, то он, магистр, отойдет с войском, чтобы дать им место. Не успел король покинуть берег озера и направиться на левое крыло к польским хоругвям, где он должен был опоясать многих рыцарей, как ему дали вдруг знать, что со стороны войска крестоносцев едут 2 герольда. Сердце Владислава преисполнилось надеждой. «А может, они едут со справедливым миром?» Король послал за Витовтом, но великий князь был занят построением своих хоругвей и не мог прибыть, а герольды тем временем, не спеша, приближались к лагерю. В ярких лучах солнца было ясно видно, как они подъезжают на рослых, покрытых попонами, боевых конях. Ряды воинов расступились перед ними, и, спешившись, герольды через минуту предстали перед великим королем. Склонив головы и воздав тем самым ему почести, они приступили к делу. «Магистр Ульрих, — сказал первый герольд, — вызывает вас, ваше величество, и князя Витовта на смертный бой. И дабы поднять ваш дух, а храбрости у вас видно мало, посылает вам эти 2 обнаженных меча». С этими словами он сложил мечи у королевских ног. Яська из Домбовы перевел его слова королю, и как только он кончил переводить, выступил вперед второй герольд и сказал: «Магистр Ульрих повелел возвестить вам, государь, что коли мало вам поля для битвы, он отойдет со своим войском, дабы не тратили вы в лесу праздно время». Яська перевел и эти его слова. Воцарилась тишина. Только рыцари королевской свиты, услышав эти дерзостные и оскорбительные речи, заскрежетали зубами. Последняя надежда Ягайла пропала. Он ожидал посланцев мира и согласия, а перед ним предстали посланцы гордыни и войны. Подняв увлажненные слезами глаза, он ответил: «Нет у нас недостатка в мечах, но я принимаю и эти, как предвозвестие победы, которые через вас